Профессор Тадакура говорил, как в бреду. Его пальцы шарили по панели. Он нажал на какую-то кнопку. На экране появилась схема земного шара в разрезе. Внутреннее ядро, внешнее ядро, мантия, кора. В ней шло множество прерывистых слоев, изображенных разными красками. Профессор ненавидящими глазами смотрел на схему. Каюта сильно накренилась, где-то хлопнула дверь. На Земле все время что-то происходило и происходит. «А мы почти ничего не знаем об этом», — пробормотал он. «Тем более трудно сказать, что в дальнейшем произойдет. Может быть, нечто такое, что ни разу не происходило на старушке Земле за 4,5 миллиарда лет ее существования. Нечто совершенно для нее новое и неиспытанное». «А что это может все-таки быть?» — спросил Анадера. «Или вы хотите сказать, что произойдет такое, чего никогда раньше не происходило?» «Одну минуточку», — перебил его Наката. «Позвольте поставить вопрос иначе. Может ли произойти такое, чего никогда раньше не происходило?» «Да, такова история природы», — профессор обернулся к Накате. «Это непростое повторение. Появляется нечто совершенно новое. Оглянитесь на историю возникновения жизни на Земле. Внутри Солнечной системы рождаются 10 планет. Величина их различна, но причины возникновения, по-видимому, одинаковы. Значит, одинаково все они и начинали. Но жизнь возникла лишь на одной планете». Явление, которое ни одна из планет в своем прошлом не испытывала. Предположим, что был какой-то разум, который наблюдал за этими планетами до возникновения жизни. Но если этот разум вообще не имел представления о жизни, не знал, что она такое, разве мог он ее зародить? Сенсей, «Вы собираетесь предсказать то, что совершенно невозможно предсказать?» — спросила сбитая с толку Кунееда. «Да, полностью и точно предсказать не могу, но такая возможность существует», — ответил профессор, взглянув на схему Земли в разрезе. «Прежде всего следует уяснить для себя, что мы не можем категорически заявить, что такие-то и такие-то явления — не произойдут, потому что для них нет никаких предпосылок в наших неполных и несовершенных знаниях, полученных за исторически малый период наблюдений. Очень возможно, что раньше не происходили землетрясения, превосходящие 8,6 балла. Даже можно допустить, на основании полученных нами до сих пор знаний, что землетрясения большей силы и не могут произойти. Однако явления, которые никогда не происходили раньше, в будущем не исключены. Например, что произойдет, если сгруппируется множество участков земной коры с максимально накопленной энергией в 5 умноженной на 10 в 24 степени эргов, и эти участки одновременно освободятся от накопленной энергии? Можно ли категорически заявить, что такое немыслимо? Будущее нельзя прогнозировать полностью и до мельчайших деталей. Даже в том случае, если полностью и в совершенстве знать прошлое и настоящее, как демон Лапласа. «Сенсей», — сказал Юкинага, взглянув на часы, — «скоро обед. Нельзя ли вернуться к главной теме?» «Да, конечно», — оторвался от размышлений вслух профессор. «Объясню вкратце. Итак, вы поняли, что мантия в отношении распространения сейсмических волн обнаруживает все признаки твердого тела, однако в пределах длительных отрезков времени можно говорить о ее текучести, а именно об образовании встречных потоков. Далее вам известно, что японский жёлоб находится на том участке, где произошло опускание потока мантии, а японский архипелаг – на стыке двух встречных потоков вещества мантии со стороны континента и со стороны океана. Иными словами, картина следующая. Тихоокеанское побережье опускается вслед за опусканием блоков океанической коры, а масса материковой коры, восходя по встречному потоку, поднимает архипелаг. Вследствие этого за прошедшие тысячелетия японские острова были выдвинуты далеко к югу, переместившись примерно на 500-600 километров. Таким образом, считается, что с начала третичного периода японский архипелаг изогнулся примерно на 40 градусов.